Глава 4. «Добрый день!» — громко приветствовал их Ратушинский. На нем был темно-синий костюм, белая сорочка. Похоже, он примчался прямо с заседания. Дронго посмотрел на часы. Было около 4 часов дня. Борис Алексеевич подошел к супруге и поцеловал ей руку, затем поочередно пожал руки гостям, оглядывая по очереди всех присутствующих. Было видно, что он сильно нервничает. Очевидно, его состояние заметила и Майя Александровна. «Принести что-нибудь выпить?» — спросила она у супруга. «Ты сегодня какой-то запыхавшийся». «Немного понервничал на работе», — натянуто улыбнулся Ратушинский. «Я выпью квасу». Когда хозяйка дома вышла из комнаты, он быстро обратился к Дронгу. «Вы успели ее расспросить?» «Мы немного поговорили». «Вы не спрашивали ее о Лисичкине?» — уточнил Ратушинский значительно тише. Вейдеманис нахмурился. Они с Дронгу переглянулись. Обоим не понравился вопрос Бориса Алексеевича. «Она знает, что документы опубликовал Лисичкин», — сказал Дронгу. «Не понимаю, что вас волнует?» «Она не знает, что мы пытались договориться», — еще тише сообщил Ратушинский, оглядываясь на дверь. «И я прошу вас никому не говорить об этом. Лисичкина уже нет, а вам я сказал об этом, чтобы вы поняли мое положение и согласились принять участие в расследовании». «Поэтому вы так быстро приехали», — понял Дронгу. «Вы ведь должны были быть здесь в 5 часов». «Да», — мрачно ответил Борис Алексеевич, — «я вспомнил, что не успел предупредить вас об этом, поэтому бросил все дела и приехал сюда». «Мне не нравится ваша забывчивость», — сказал Дронгу. «Почему вы скрываете от своей супруги ваши переговоры с Лисичкиным?» «Ну, вы же с ней уже говорили», — ответил Ратушинский. «Неужели вы ничего не поняли? Она представить себе не может, как можно договариваться с непорядочным человеком. А погибшего журналиста она считала именно таким. Она бы не поняла, зачем мне нужно узнать имя вора». «Странные у вас отношения с супругой», — вмешался Вейдеманис. Он сказал эту фразу очень тихо, но Ратушинский его услышал и вздрогнул. Он всегда невольно вздрагивал, когда слышал свистящий шепот молчаливого напарника Дронгу. «Возможно», — повернулся он к Эдгару, — «но это мое личное дело, что следует рассказывать в семье, а о чем нельзя говорить. Или я ошибаюсь?» В этот момент в гостиную вошла Майя Александровна. Передав стакан мужу, она села на диван. «Вы о чем-то говорили?» — спросила она. Ратушинский чуть не поперхнулся. «Мы говорили об этих документах», — выдавил он, чуть нахмурившись. «Это становится похоже на навязчивую идею», — улыбнулась Майя Александровна. «Вполне возможно, что документы попали к журналисту без помощи людей, которые были в нашем доме». «Мы с тобой уже обсуждали эту проблему», — возразил Борис Алексеевич. «И ты согласилась, чтобы я пригласил наших гостей?» «Конечно, согласилась», — ответила она, — «чтобы тебя успокоить. Я думаю, наши гости сумеют убедить тебя, что в нашем доме бывают только порядочные люди». Ратушинский нахмурился, но промолчал. «Ваш секретарь будет сегодня?» — поинтересовался Дронгу. «Да», — кивнул Борис Алексеевич, — «она подъедет к 6 часам. А моя сестра с мужем приедет уже скоро. Они обещали быть пораньше». «Вы их предупредили о нашем визите?» — уточнил Дронгу. «Нет, мы представим вас как друга нашей семьи, как друзей», — поправился Ратушинский, взглянув на Эдгара. «А супруги Денисенко?» «Они приедут позже. У Миши сегодня дела», — ответил Борис Алексеевич. «Я говорила с Инной», — добавила его супруга. «Она приедет пораньше, а Миша позже». «У них 2 машины?» — спросил Дронгу. «Да», — ответила Майя Александровна. «Инна хорошо водит машину. У нее Volkswagen, а у ее мужа 9. Иногда Инна подвозит меня. Хотя Борису Алексеевичу не очень нравится, когда я сажусь в другие машины, он считает, что меня могут похитить. Хотя в мои годы я уже никому не нужна», — засмеялась хозяйка дома. «Я не был бы столь категоричен», — сразу вставил Дронгу. «Вы настоящий джентльмен», — одобрила его Майя Александровна. Достав пачку сигарет, она вынула длинную сигарету, и Ратушинский сразу предупредительно щелкнул зажигалкой. Когда пропали документы, в квартире было 5 человек, — напомнил Дронгу, — если не считать вас двоих. Скажите, кто, кроме секретаря, мог войти в ваш кабинет, Борис Алексеевич? — Никто, — уверенно ответил Ратушинский. — Даже Майя Александровна не входит туда, если меня нет дома. И Юлия могла войти только, когда я был в кабинете. — Да, — согласилась его супруга, — никто без разрешения не может входить в кабинет Бориса Алексеевича, даже прислуга. Только когда он сам разрешит. — И ваша сестра? — И она тоже, — подтвердил Ратушинский. — Вы не проверяли, не были ли знакомы Михаил Денисенко и погибший журналист Лисичкин? — спросил Дронго. — Мне не нравятся ваши вопросы, — сказала Майя Александровна, чуть нахмурившись. Она держала сигарету длинными тонкими пальцами, высоко подняв руку. — Вы считаете, что среди наших знакомых могут быть недостойные люди? — «Я не сказал, что муж вашей подруги украл документы», — возразил Дронгу. «Возможно, Лисичкин воспользовался его доверием или использовал близость Михаила Денисенко к вашей семье». «Миша не такой человек, чтобы доверяться первому встречному», — возразила хозяйка. «И вообще подобное расследование мне кажется немного несерьезным. Вы извините меня, господин Дронгу, так, кажется, вас называют... Но каким образом вы думаете найти вора? Расспрашивая нас о каждом подозреваемом? Неужели вы думаете, что мы можем сказать о ком-то что-нибудь плохое? Мы знаем этих людей много лет, и ничего такого за ними не замечали. У каждого из них могут быть свои слабости или недостатки, но ни один из них не способен на подлость, в этом я убеждена. Я понимаю, что вы специалист в этой области, и постарайтесь запутать всех своими вопросами, но, уверяю вас, от этого ничего не изменится. Мы все равно не сможем кого-то подозревать». «Я не пытаюсь вас запутать», — возразил Дронгу. «Это не мой метод. Я стараюсь понять, кто мог взять документы, и не обязательно из корыстных побуждений. В моей практике бывали случаи, когда документы воровали, чтобы помочь другому человеку или кого-то спасти. Но это явно не тот случай», — буркнул Борис Алексеевич. — Документы были взяты только для того, чтобы меня утопить. — Возможно, — согласился Дронгу. — Но тогда нужен мотив. Должны быть ясны причины такого поступка. Если мы поймем причины, то сможем ответить на вопрос, кому это было выгодно. — Я дам вам длинный список людей, которым был выгоден этот скандал, — предложил Ратушинский. Но, к счастью, ни один из них не вхож в мой дом. Майя Александровна докурила сигарету и поднялась с дивана. Следом поднялись мужчины. В ее плавных движениях было нечто властное, поистине царское, заставлявшее остальных мужчин угождать ее прихотям. «Я вас оставлю, господа», — сказала она. «Надеюсь, что сегодня вечером, познакомившись с нашими гостями, вы поймете, что ни один из них не мог совершить подобную гадость». И вообще мы привыкли доверять людям, которые у нас бывают. С этими словами Майя Александровна покинула гостиную. Едва она вышла, Ратушинский неслышно вздохнул, ослабил узел галстука и, сняв пиджак, повесил его на спинку стула. «Может быть, выйдем на воздух?» — предложил он. «Пока остальные приедут, у нас есть время. Я быстро переоденусь и выйду к вам». «Хорошо», — согласился Дронгу. «Мы подождем вас у дома». Он и Эдгар вышли на улицу. В дачном поселке густые кусты и деревья позволяли каждому обитателю отдельного дома чувствовать себя достаточно уединенно. «Что ты об этом думаешь?» — тихо спросил Дронгу у Вейдеманиса. «Интересная пара», — ответил Эдгар. «Ты обратил внимание, что она ни разу не сказала о нем «мой муж» или «мой супруг»? Называла его только по имени и отчеству». И он обращался к ней так же. В ее присутствии он теряется, смущается. Он явно скрывает от жены, что хотел купить у погибшего журналиста имя вора. «Верно», — согласился Дронгу. «Он не просто ее любит. В их отношениях сквозит некая настороженность, словно он все время обязан держать себя в узде и не может расслабиться. Он даже узел галстука не тронул, пока она не ушла». Перед домом остановилась машина, и из темного «Мерседеса» вышла высокая молодая женщина с очень короткой стрижкой под мальчика. Полные губы, голубые глаза. Впечатление немного портил прооперированный нос. Было заметно, что она сделала себе косметическую операцию несколько лет назад. Женщина была одета в брючный костюм персикового цвета. В руках у приехавшей была папка, которую она, выходя из автомобиля, взяла с собой. Хлопнув дверцы, она огляделась и, увидев Дронгу и Вайдеманиса, стоявших чуть в стороне, неожиданно пошла в их сторону. «Здравствуйте», — приятным голосом сказала она, — «я Юлия Геллер. А вы, наверное, господин Дронгу? И вы господин Вайдеманис?» «Откуда вы меня знаете?» — спросил Дронгу. «Я искала ваши телефоны для Бориса Алексеевича», — улыбнулась Юлия. «Кроме того, я связалась с частным детективным агентством, чтобы найти вас. Мне сказали, что вы самый элегантный мужчина в стране. Теперь я вижу, что они не ошиблись». Дронгу почувствовал себя неуютно в своем светлом костюме от Валентино. Подбирая галстук, он остановился на строгом Армани в однотонную полоску. Он и предположить не мог, что здесь обратят внимание на его одежду. А Юлия с улыбкой, в которой сквозило что-то настораживающее, продолжала: «И еще аромат вашего парфюма. Мне сказали, что вы один из немногих, кто продолжает пользоваться Фаренгейтом», — безжалостно произнесла она, подходя совсем близко. Юлия была очень высокого роста, лишь чуть ниже Дронго. «Кажется, мне пора его менять», — пробормотал он, «если о нем знают столько людей». Она чуть прикусила губу, но продолжала улыбаться. От нее исходил легкий аромат парфюма. Дронго улыбнулся в ответ. «Я тоже наводил вас справки», — неожиданно сказал он. «Вы любите одеваться в итальянских магазинах Макс Мара и пользоваться парфюмом Сотто Воче от Лауры Бизотти. Я не ошибся?» «Нет». Несколько озадаченно пробормотала Юлия, отступая на шаг. «Вы разбираетесь в женской одежде?» «Чтобы отличить характерный стиль вашей одежды от одежды других фирм, не нужно быть большим знатоком. А запах хорошего парфюма я действительно различаю. Я часто летаю на самолетах, хотя ненавижу летать. И в аэропортах есть магазины беспошлинной торговли, в которых выставляются все парфюмы мира. Мне нравится вдыхать разные ароматы, отличать один парфюм от другого. Наверное, в каждом криминалисте есть немного от служебной ищейки, которая находит преступника по запаху». Она улыбнулась, показав неровные молодые зубы. Первый наскок Юлии Дронго отбил, и она оценила его мастерство, но не собиралась сдаваться. «Надеюсь, мой парфюм не кажется вам криминальным?» — спросила она, глядя ему в глаза. В этой молодой женщине был нескрываемый сексуальный вызов. Он усмехнулся. «Пока нет, хотя странно, что вы приехали. Борис Алексеевич прибыл несколько минут назад и уверял нас, что примчался с работы. Или вы ехали следом за ним?» Она растерялась, даже заморгала. Потом покачала головой. «Он, наверное, был на совещании», — сказала она, — «в другом здании». «И вы не могли с ним созвониться? Или у вас нет его телефона?» — продолжал наступать Дронгу. «Есть», — кивнула она, поняв, что отступать некуда, — «но мне нужно было срочно приехать». «Я могу узнать причину спешки?» — поинтересовался Дронгу. «У меня с собой документы, которые я должна срочно подписать у Бориса Алексеевича». Теперь Юлия смотрела на своего собеседника с некоторой опаской. «Можно я задам вам один вопрос?» — неожиданно спросил Дронгу, «прежде чем вы подпишете документы». «Мне?» — удивилась она, делая шаг назад. «Без разрешения Бориса Алексеевича я не могу». «А вы все делаете только с его разрешения?» — осведомился он. В ее глазах он уловил раздражение. Она снова закусила губу и упрямо покачала головой. «Я приехал сюда по его просьбе», — напомнил Дронгу, — «и вы об этом прекрасно знаете. У меня к вам сейчас только один вопрос. Остальные вопросы я задам вам после того, как вы подпишете ваши документы». Она явно колебалась. Затем, обернувшись, посмотрела на дом, потом перевела взгляд на Дронгу. «Какой вопрос?» — спросила Юлия. «Вы часто бывали в доме Ратушинского?» «Я имею в виду до того дня, когда у него пропали документы». «А почему вы думаете, что я помню день, когда у него пропали документы?» Молодая женщина была достаточно сообразительной, и в то же время она чуть покраснела, еще раз оглянувшись на дом. Дронго взглянул на Эдгара и усмехнулся. «Я не пытаюсь вас поймать, Юлия, подобными вопросами. Мне нужно знать, сколько раз вы бывали в его доме. Или это был единственный случай?» «Конечно, нет. Я часто приезжаю к нему домой, когда нужно подписать документы», — мрачно ответила она. «У вас еще есть вопросы? Или я могу уйти?» «Спасибо», — сказал Дронго. Рассерженная, Юлия пошла к дому. Эдгар взглянул на часы. «Она приехала почти сразу за ним», — сказал Вейдеманис. «Или они не могли договориться на работе?» «Тогда выходит, что он приехал не с работы», — заметил Дронго. «Однако он очень боялся, что мы успеем рассказать о его контактах с Лисичкиным». «Кажется, у нас еще гости», — сказал Вейдеманис. К дому подъехал следующий автомобиль. Это был темно-зеленый «Пежо». За рулем сидел мужчина с глубоко посаженными маленькими глазами, острым носом и редкими каштановыми волосами. Мужчина недовольно оглянулся на стоявших незнакомцев и вышел из салона автомобиля. Следом появилась женщина в темном платье, она тоже недовольно взглянула на приехавших. Сходство женщины с хозяином дома было очевидным. У обоих были похожие, несколько вытянутые носы, мясистые щеки и большие глаза. Это была сестра Бориса Алексеевича. Приехавшие больше не смотрели в сторону Дронго и его напарника, очевидно, приняв их за охранников. Евгения Ратушинская недовольно взглянула на часы, затем на мужа. «Зачем нужно было так гнать машину?» — громко сказала она. «Мы должны были приехать к 6. Как только Борис тебе позвонит, ты сразу готов бежать сюда, как цуцик. Пора уже стать взрослым». «Хватит меня пилить», — огрызнулся Молоков. «Раз он нас позвал, значит, нужно приехать. Может, опять что-нибудь случилось. Он в последнее время все время нервничает, какой-то сам не свой, а ты меня вечно пилишь. Ведь знаешь, какие у меня неприятности. Я все еще надеюсь, что твой братец захочет мне помочь. Говори тише. Нас услышат охранники», — показала жена в сторону Дронго и Вейдеманиса. Те действительно слышали весь разговор. «Ну и пусть слышат», — окончательно вышел из себя Молоков. Серый пиджак сидел на нем, как на вешалке, болтаясь, когда он размахивал руками. «Пусть все знают, что твой братец, имеющий столько денег, даже пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь». «Ему надоело тебе помогать», — повысила голос Ратушинская. «Посмотри на себя. Ты из мужика уже давно в кисель превратился». «Отцепись», — отмахнулся Молоков. «Вечно ты мне все портишь, вместо того, чтобы помогать». «Не ори, идиот», — дернула его за рукав жена. «Пойдем скорее в дом. Охранники уже на нас смотрят». Когда они скрылись в доме, Эдгар усмехнулся. «Семейные проблемы», — сказал он. «Иногда я думаю, что нам с тобой повезло. Хотя Джилл мне всегда нравилась. Я до сих пор не понимаю, почему ты не женишься». «Только не говори подобного в ее присутствии», — нахмурился Дронго. «Но вообще-то мне всегда бывает непонятно, как можно жить с женщиной, оскорбляя ее или слушая оскорбления с ее стороны. Если бы женщина сказала мне, что я превратился в кисель или бегаю как цуцик, то через минуту меня бы рядом с этой женщиной не было. Или я не прав?» «Тогда останешься один», — меланхолично заметил разведенный Вейдеманис. «Трудно бывает контролировать себя на протяжении всей жизни. 24 часа в сутки. Любовь быстро испаряется». «Возможно», — согласился Дронго. «А чувство собственного достоинства, уважение друг к другу, они тоже испаряются?» «Семейная жизнь — это компромисс», — улыбнулся Эдгар. «Когда он невозможен, стороны расходятся». «А я всегда не любил компромиссы. Ни в жизни, ни в своей профессии», — возразил Дронго. Они пошли в сторону дома. Уже подходя к дому, они услышали громкий, резкий голос Майи Арчвадзе. На втором этаже окно было открыто, и разговор супругов был слышен достаточно хорошо. «Ты решил, что обязательно нужно их приглашать?» «Мне нужно знать, кто украл документы». «Я знаю это. И без приглашенного эксперта». «Тише», — попросил Ратушинский, — «окно открыто». «Не нужно было его приглашать», — снова повторила Майя Александровна. «И тем более не было никакой необходимости в появлении вашего секретаря. Эта девочка бывает в нашем доме, ей не обязательно доставать нас и на даче». «Она приехала подписать документы», — возразил Борис Алексеевич. «Ей нужно поговорить с господином Дронго, иначе не было смысла его приглашать». «Не было», — громко согласилась Майя Александровна. «И тогда не нужно было придумывать эту историю с подписанием документов». Ее супруг закрыл окно. «По-моему, в этом доме нам не очень-то рады», — заметил Дронго. Он первым вошел в дом, за ним последовал Вейдеманис. В гостиной на диване сидели Молоков и его супруга. Увидев входивших мужчин, Молоков нахмурился. «Охранники должны быть на улице», — неприязненно заметил он, глядя на вошедших. «Вам не обязательно входить в дом, чтобы доложить о своем дежурстве. Лучше перегоните нашу машину за дом, чтобы она не стояла на дороге», — предложила его супруга, протягивая ключи. Дронго и Вейдеманис переглянулись. Ситуация была курьезной. В отличие от Дронго, который не любил садиться за руль, Эдгар водил машину профессионально. Он молча взял ключи и вышел из гостиной. Дронго огляделся и сел в кресло. «Вы тоже можете идти», — махнула рукой Ратушинская. «Я думаю, вам не обязательно сидеть с нами». «Евгения Алексеевна», — обратился к ней Дронго, — «у вас есть свои телохранители? Или вы привыкли распоряжаться охранниками вашего брата?» «Что?» — не поверила услышанному Ратушинская. «Кто вы такой?» «Совсем распустились эти охранники», — громко произнес Молоков. «Вместо того, чтобы заниматься своим делом, они еще делают замечания». В этот момент в гостиную вошла Юлия Геллер. Она прижимала к себе папку с бумагами. Увидев Дронго, она села в кресло рядом с ним. «Сейчас Борис Алексеевич спустится к нам», — коротко сообщила она. «Это новый охранник Бориса Алексеевича?» — спросил Молоков, подчеркнуто презрительно указывая пальцем на Дронго. «Нет», — рассмеялась Юлия. «Это эксперт-аналитик, которого Борис Алексеевич пригласил к себе в гости». «А где ваш напарник?» — спросила она Дронго. Молоков опустил руку и растерянно уставился на гостя. Ратушинская развела руками. «Почему же вы нам сразу не сказали?» — возмущенно спросила Евгения Алексеевна. Лицо ее покрылось красными пятнами.